Глава 4. Броня, дроны и хвосты. Сначала он спускался на лифте. Потом шел по пестрящим от картин коридорам, чтобы снова войти в лифт, который утащит его на подземную парковку. Кто же может быть настолько отмороженным, чтобы наехать на клан бурых клыков? Для кого семья Альф не внушает ни страха, ни уважения? Крутилось в голове у Чака. Лифтовые двери, исписанные маркерами, выпустили его к шлюпкам и обычным колесным машинам, мирно стоящим рядами в ожидании своих владельцев. Он остановился, опершись локтями на серебристый пандус для инвалидов. Да-да, в мире, где любой орган можно было заменить на вполне настоящий, как ни странно, оставались и инвалиды, давая такой сумасшедший контраст. Вот ты идешь по вылизанным коридорам Альф-Фэмили, и вот ты уже едешь на хулигански изрисованном лифте на парковку. Чак достал из кармана штанов заначку. Пачку с никотиновыми жвачками. Был в его жизни период, когда он пристрастился к сигаретам, но табачный запах — это настоящая вонь для псовых. И чтобы уйти от пагубной привычки, он врастил себе волчье обоняние. Мама с отцом не врали, курящего человека было слышно издалека. Пальцы покрутили перед собой пластиковую коробочку. Сами звезды говорили ему, что настало время его семье помириться с бабушкой, хотя бы из практических соображений. У клана есть деньги, не нужно будет жить впроголодь, собирая на очередную эвку. Конечно же, мама с папой не оценят такой сделки, но, как и сказала Самолит, все будет проведено через официальную работу Чака. И всего-то надо расследовать и докопаться до истины в деле об убитых фуре-волках, и больше не будет никакой страсти родителей. Да и это его, полицейского, прямая обязанность бороться с преступностью. Так почему нет? Чак открыл пачку и зажевал никотиновую подушечку. Он поднял голову, чтобы посмотреть поверх авто. На несущей колонне был начертан черной краской клановый знак. Острозубая голова оскалившегося волка. Щенята метят свою территорию с молчаливого согласия взрослых. Вдруг он подумал, что под ударом убийц не только бойцы клана, но и дети. Беспечные, не знающие хлопот, свежеиспеченные в репродуктивных центрах волчата. Он выдохнул и направился к своей машине, что ожидало его через три ряда за поворотом. «Ну нет», — опустил он взгляд в пол, на секунду остановившись. У его шлюпки, облокотившись на дорогущий пластик, коротало время Эйни. «Как ты меня нашла?» «Запросила пелинг по твоей машине», — улыбнулась ему Лиса девочка. Сейчас на ней был не полицейский костюм, а топик, открывающий верх груди и черные леггинсы, на которых на уровне ремня слева закрепился жетон стажера полиции, совсем недалеко от проткнутого пирсингом пупка. «Так, во-первых, как ты выглядишь?» спросил Чак, указывая ладонью сверху вниз. «А что не так с моим видом?» Искренне удивилась она. «Я опросила свидетелей и поехала за тобой, а значит, должна быть одета, как обычная девушка». «А значок зачем? Обычная девушка». «Спрячь, не позорь мундир», произнес Чак, понимая, что из мундира на Эйне лишь значок. Девушка смутилась, все-таки не все было изгламурено в ее мозгах. Чак подошел ближе, вспоминая слова бабушки и шефа. «Эйни, верно?» На глаза Лиса девочки начали наворачиваться слезы. «Это убойный отдел. У нас с тобой труп фурии из клана бурых клыков. Скорее всего, тут пахнет клановой войной. А ты в леггинсах на оперативную работу вышла». «Переодеться?» — подняла взор Эйни. «Корпорация и клан поручили это дело мне. И будет неприятно, если тебя изрешетят где-нибудь на повороте. Конечно же, переодеться!» «Садись, поехали наверх». Крыша шлюпки убралась, и Чак, открыв дверь, сел на место пилота. Эйни повторила его действия слегка подавленно. Машина поднялась над бетонным полом и поплыла к выходу. «Я опросила очевидцев, и у меня есть записи камер наблюдения», — начала Лиса девочка. «Угу, и что там?» Кивнул Чак, жуя никотинку, которая уже начала доходить до мозга, расслабляя и пьяня. «Есть грузовая шлюпка без номеров. Я пробила следы коммуникаторов и синхронизировала их по времени выброса тела над трущобами. И у нас есть местоположение, где сейчас она находится». «Так что ж ты сразу не сказала?» — округлил глаза Чак. «Я не успела, вы меня начали ругать за внешний вид», — потупила взор Эйни. «Не делай из меня деспота, Элли», — произнес Чак. «Эйни», — поправила лиса девочка. «Ну да, Эйни», — кивнул оперативник. «Раз у нас есть место, тогда надо туда слетать, но для этого нужно надеть что-то более бронированное, чем твои колготки». «Леггинсы», — поправила Эйни. «Ну да», — согласился Чак. Их шлюпка поднялась на грузовом лифте совсем в другую парковочную зону. Тут было чище, чем везде, но по-прежнему на стенах черной краской был нанесен принт волчьей головы. Они вышли. Чак, как всегда, закрыл шлюпку на все замки и повел девушку по длинным коридорам сквозь посты и двери. На его удивление, не только волки-охранники положительно реагировали на лиса-девочку, но и она была внесена в базы клана. Это могло означать только одно – ее не просто так прислали в убойный отдел, не просто так прикрепили к Чаку, и уж не просто так бабушка отозвалась о ней. Клан вел свою игру, в которую нужно было подключить Чака, и они подключили. Последняя дверь открылась, и старый фури-волк Глуберг отступил, чтобы впустить их в оружейную. Нет, дело было не в том, что Глуберг не мог позволить себе эвку, просто он умышленно отключил у своего тела гормональный фон, чтобы ничего не отвлекало его от работы. Его выбор был вечно оставаться расчетливым стариком клана, пусть и на работе дежурного по оружию. Его когти были аккуратно подпилены, однако в коже пальцев чувствовался мазут и еще что-то. Рыжий комбинезон с множественными карманами дополнялся круглыми защитными очками на голове, которые были смешно надеты поверх настоящих очков для зрения. «Так, молодые люди», — проскрипел он, «чего бы вы хотели?» «Бабушка сказала, что для нас есть костюмы». Справился Чак. «Да-да, костюмы». Вскользь прошелся он взглядом по гостям и, отвернувшись, поковылял в темноту. Гудение сотен ламп наполнило громадное помещение с отсеками, в которых, словно в магазине одежды, на манекенах крепились бронекостюмы. «Фурия, фурия, снова фурия», себе под нос шептал Глуберг. «А, вот, люди с ограниченными трансформациями». Он взглядом пригласил их к себе. Эйни глазела по сторонам, поедая взором бронедевайсы. «Одевайтесь», — предложил им Глуберг, и Чак только и успел отвернуться, когда Эйни, не стесняясь, стянула с себя топик, обнажая розовые соски подтянутой груди третьего размера. «Этого можно было и не делать. У нас костюмы последних поколений, в них можно носить одежду». «А, да?» переспросила девушка и вернула топик на место. «Чего мы ждем?» «Я был бы признателен, если бы ты перестала заголяться», произнес Чак. «А что не так?» переспросила девушка. «Снова порчу мундир?» «Отвлекает», сочувственно покосился на Чака старый волк. «Вот для этого я и отсоединил гормональную выработку. А тебе, Чак, все-таки придется снять бронежилет и разгрузку». «Дурдом какой-то», подумал Чак, скидывая куртку, броню и портупею. «Там за спиной отсеки для твоих глоков», пояснил дежурный по оружию. «Почему сзади, а не спереди?» переспросил Чак. «Спереди броня», пожал плечами волк. Костюм прилегал полностью. Чак тестировал движение, все происходило беззвучно, даже без жужжания. На правой руке был уже встроен пистолет-пулемет на 50 патронов. Также к костюму прилагался шлем с открытым подбородком, смотрящий на мир тремя окулярами камер. «Горизонтальные окуляры — это ваши глаза. Верхний — боевого дрона». «Дрона?» — переспросил Чак. «Компактная круглая машинка для боевых штурмов, когда противник не готов сдаваться и засел с крупными калибрами», — пояснил дежурный. «Ты нас как на войну собираешь», — попереключал режимы окуляров Чак. У противоположной стены одевалась Эйни, демонстрируя чудеса растяжки при надевании бронештанов через верх. Как всегда изящно, будто за ней кто-то наблюдал. «Что велели выдать, то и выдаю», — вновь пожал плечами Глуберг. «Какие-то апгрейды, если нужно будет сделать, обращайся». «Я 10 лет без этого всего преступников ловил», — покачал головой Чак. «Ну, что-то всегда бывает в первый раз. У меня также приказ выдать вам новую шлюпку, а вашу пока что подержать у себя». «Что с моей не так?» «Костюмы тяжелые, дрон тяжелый. Просто не взлетит или потеряет маневренность. Теперь в вашем распоряжении двухместный бронеджип. Вам понравится, Чак». Там есть место для дрона и будка для задержанных». «У вас и такое есть?» — удивилась Эйни. Она выглядела беспечной, но держала ушки на чеку. «У нас перманентная холодная война с другими кланами. Мы вооружаемся, чтобы волки не уступали остальным ни в чем». Эйни наконец переоделась. Ее костюм облегал до неприличия откровенно, будто это просто был усиленный летний комбез, однако из-за спины плавно махал пушистый рыжий хвост. «Ну, это женская версия. Хвост может прятаться в трубчатую броню». Обратил внимание на девушку Глуберг. «В комплекте идет глухой шлем с закрытыми ушами. Все водонепроницаемо, почти пуленепробиваемо и изящно, если к боевым костюмам применимо такое слово». Это было применимо, и Эйни пару раз крутанулась вокруг своей оси. «Костюмы усиливают вашу мускулатуру и легко снимаются в случае поломки. Нужно будет вручную отключить систему самоуничтожения, иначе они воспламенятся». «Это еще зачем?» – удивился Чак. «Много зачем. Видеоматериалы, записи допросов или просто вам нельзя сдаваться живым. Костюм вас убьет и испепелит». «Надеюсь, до этого не дойдет». Выдохнул Чак, наблюдая, как лиса-девочка легкомысленно вращается, словно волчок, выставив руки и хвост для равновесия. «Надеюсь. Машина ожидает вас в боксе», — согласился дежурный по оружию. Она была прекрасна в своей простоте и мощи. Бронированная шлюпка последнего пополнения машин. Чак сел за штурвал, и автоматика ожила, поприветствовав его десятками сине-зеленых лампочек. «Заряда хватит на неделю непрерывного полета. Далее придется лететь на базу», — пояснил дежурный. «В городе не рекомендую заправляться. Пойдет износ батарей. Спереди и сзади по две скрытые турели, как на вашем костюме. Итого 4 пистолета-пулемета. Огневой мощи должно хватить, чтобы не испытывать проблем при возможной погоне. Опять же, дрон в заднем багажнике, если понадобится что-то более мощное». «Дрон что, гранаты метает?» — пошутил Чак. «Дрон сфера АА-128. Оснащен 12 38-миллиметровыми ракетами и пулеметным гнездом на 300 патронов калибром 7,62, светошумовыми устройствами, режимами атаки, защиты, патрулирования, самоуничтожения». «12 ракетами? А что не 20?» Улыбнулся Чак, предчувствуя еще какой-нибудь рассказ про орудие. «Ответ тот же, что и с вашей шлюпкой. Просто не взлетит или потеряет маневренность. Прицельная дальность 50 метров, но в условиях города больше и не надо». «В условиях города и ракет-то не надо», — поднял голову вверх Чак, где располагались активаторы турелей. «Лучше, чтобы были, а то вдруг понадобится, их нет». Первый раз за весь разговор улыбнулся Фури Волк. Эйни залезла на переднее сиденье справа от Чака. «Ну, дрон интуитивный», — продолжил вещать Старый Волк. «Разберетесь». «Даст бог, не понадобится». Начал закрывать двери Чак, и уже потом, опустив тонированное окно, сказал: «Спасибо тебе, Гулберг». «Найди этих уродов, Чак», — кивнул дежурный по вооружению. Чак кивнул, и бронированная джип-шлюпка покинула здание корпорации, встав на маршрут флай-линии по координатам, на которых последний раз мелькали коммуникаторы тех, кто скидывал труп в фуре волка.